Глава 4. США, Вашингтон, 2028 год. Миловидная метиска с волосами-барашками сладко потянулась на белоснежной кровати и, не открывая глаза, вытянула левую руку, чтобы взять смартфон с тумбочки. Поднесла его к смуглому с широкими скулами лицу, широко зевнула и открыла глаза. Они распахнулись еще шире от увиденного на экране. На лице вспыхнуло изумление, которое через секунду трансформировалось в выражение страшного гнева. «Аарон!» – заорала девушка. «Аарон!» «Что ты так кричишь?» – послышался голос. Вскоре в дверном проеме комнаты показался с зубной щеткой в руке высокий узкоплечий чернокожий мужчина с измазанными пастой губами. На нем была белая облегающая футболка и трусы-боксеры. «Что случилось, милая? Видишь, я зубы чищу!» Он стоял растерянно, не понимая причину ее недовольства. «Ты почему отключил будильник на моем телефоне?» – раздраженно гавкнула девушка. «Хотел, чтобы ты подольше поспала. Учеба-то наконец-то закончилась. Ты же знаешь, что сегодня мой первый рабочий день, и я не должна опаздывать. Уже 8, из-за тебя, сволочи, даже не успею поесть». «Что ты, Джессика, моя лапочка, так кричишь?» Аарон сел рядом с ней и попытался обнять. «Не трогай меня, убирайся отсюда!» Она оттолкнула его руку и вскочила на ноги. «И секса сегодня не будет», – выпалила она. «А секса почему не будет?» – взмолился Аарон. «Да потому что у меня времени нет, скотина. У меня есть только 10 минут, чтобы накраситься и одеться. Не успею даже кофе попить из-за тебя. Какой же ты сука!» Джессика бросилась в ванную комнату, где схватила расческу и начала приводить в порядок свои взлохмаченные локоны. Через 20 минут она уже неслась вниз по ступеням метро, обгоняя неспешных пешеходов. Эскалатор был забит людьми, не оставив места для прохода. Ей ничего не оставалось делать, как встать вместе со всеми. Перед ней, держась за перила, ехала пожилая китайская женщина с испещренным складками морщин лицом. Ее взгляд был прикован к огромному рекламному монитору, закрепленному на стене. Джессике стало интересно, что так привлекло внимание старушки. Повернула голову. На мониторе показывали семейную пару средних лет, мужчину и женщину. На их лицах была грусть. «Хотите, чтобы скорее было лето вместо мрачной промозглой осени?» – спросил их голос за кадром. Текст сказанного дублировался на экране. Пара в ответ кивнула головами. «Тогда приходите к нам, и мы сделаем так, что уже завтра будет лето, и вы сможете полететь в отпуск». На следующем кадре показывают, как пара выходит из дома. А на улице уже лето, светит яркое солнце и поют птицы. Их лица светились от счастья. Кадр сменился, и они уже сидят в купальниках и темных очках, откинувшись в креслах-шезлонгах на песчаном пляже, попивая экзотический коктейль. «Мы сделаем вас счастливыми», – торжественно произнес голос. Картинка сменилась, и теперь на экране показали гейскую пару с озадаченными лицами. «Замучила ипотека, взятая на 20 лет, а хотите жить без нее?» – спросил их голос. Мужчины кивнули утвердительно. «Тогда приходите к нам, и мы сделаем так, что уже завтра ипотека будет погашена». Кадр сменился другим, на котором они держат в руках уведомление из банка о выплаченной ипотеке. Они ликуют, машут руками и прыгают от счастья. «Мы сделаем вас счастливыми», – голос вновь повторил рекламный слоган. Внизу показалась платформа, и через несколько секунд они сошли с эскалатора. Старая китаянка, хромая, еле передвигая ноги, поплелась вперед, прогибаясь под тяжелой сумкой. «Бабушка, давайте я вам помогу донести сумку», – предложила Джессика. «Дай бог тебе здоровья», – пробормотала старушка, передавая ей тяжесть трясущейся рукой. Они вместе вошли в вагон. Бабушка грузно села на свободное место, и опять ее взгляд застыл на объекте позади Джессики. Та обернулась. На голографическом экране шло продолжение увиденной рекламы. На нем было объемное изображение старой, как китаянка, женщины в инвалидном кресле. «Вы старые и немощные? Вас замучили постоянные невыносимые боли?» – спрашивал тот же голос. На все вопросы бабушка утвердительно кивала. «Вы хотите быть вновь молодой и наслаждаться жизнью?» Бабушка с мольбой в воспаленных глазах вновь кивнула. «Тогда приходите к нам, и мы вернем вам молодость и здоровье». Кадр сменился, и на экране появилась совсем молодая, пышущая здоровьем женщина. Она ощупывает свое лицо, на котором даже не было мимических морщин. Ее глаза сияют. Лицо смеется от переполняющего ее счастья. «Корпорация Нейрон, мы сделаем вас счастливыми!» Реклама исчезает. На экране появилась информация о погоде. Хотела бы я вернуть свою молодость, не отрываясь от экрана, промямлила старушка тонкими, как ниточки, губами. Джессика подошла к зданию из зеленого стекла, следуя указаниям навигатора в смартфоне. Она подняла глаза вверх и не смогла разглядеть, где заканчивается небоскреб. Верхние этажи скрывались за облаками. Ее взгляд скользнул вниз по блестящей на солнце поверхности здания, и пред ней предстала огромная парадная, состоящая из десятка раздвижных дверей и массивной вертушкой посередине. Над ними нависал грандиозных размеров козырек, на котором не менее внушительная вывеска сообщала, что здесь располагается корпорация «Нейрон». Джессика поторопилась внутрь. Перед ней предстал огромный холл с большим количеством металлических кресел, стоящих как в аэропорту рядами. Все они были заполнены людьми. Кому не достались места, стояли, переминаясь с ноги на ногу. Они были всех возрастов и национальностей – мужчины и женщины. Лица их были мрачными и серыми. Раздался дзынь, и двери лифта открылись. Оттуда вышел молодой человек, лицо которого лучилось счастьем. Взгляды всех ожидающих и Джессики тут же устремились на него. Молодой человек, прыгающей походкой, вышел из здания, и все увидели, как он садится в черный роскошный лимузин, и дверь за ним закрывает водитель. «Могу вам чем-то помочь?» Вдруг за спиной Джессики раздался женский голос. От неожиданности она подпрыгнула на месте, дыхание перехватило. Повернувшись, увидела женщину лет 35 с туго стянутыми в пучок шоколадными волосами и идеально накрашенными ярко-алыми ногтями. «Могу вам чем-то помочь?» – повторила она свой вопрос. «Да, я Джессика Вилсон, пришла первый день на работу». «Ах да, мы вас уже ждем. Я Джоан», – улыбнулась женщина белоснежной улыбкой и протянула руку. Джессика пожала руку и улыбнулась в ответ. «Следуйте за мной», – скомандовала Джоан. Она развернулась и пошла быстрым шагом. Улыбка тут же исчезла, и лицо приобрело каменное выражение. Джессика последовала за ней, время от времени переходя на бег, чтобы не отстать. Джоан остановилась перед массивной дверью и повернулась к Джессике. На ее лице вновь вспыхнула улыбка. «Здесь раздевалка для медсестер», — сообщила она, открывая дверь. «Переодевайтесь, и я покажу ваше рабочее место». «Да, я мигом. Хотела только вас спросить, а чем вообще занимается корпорация?» задала Джессика мучающий ее вопрос. «Мы делаем людей счастливыми», ответила все с той же идеальной улыбкой Джоан. «Счастливыми?» «Да, мы даем то, что они хотят. Одни хотят, чтобы каждое утро было днем выплаты зарплаты. Другие ждут не дождутся начала чемпионата мира по футболу или когда выйдет новый iPhone 24 и не ценят то время, которое им отпущено, и здоровье, которое имеют. Другие, у кого нет здоровья и молодости, старики и инвалиды, готовы заплатить любые деньги, чтобы обрести здоровье и помолодеть. Мы и тем, и другим помогаем обрести счастье». «Как это происходит?» – не унималась Джессика. «Переодевайтесь и сами все увидите». Джессика быстро переоделась в выданную форму нежно-розового цвета, справа на груди которой было вышито нейрон, а слева – ассистент Джессика. Она вновь следовала за несущейся Джоан. Они зашли в большой лифт, выполненный из прозрачного стекла. Двери закрылись, и он стремительно начал подниматься. Они пролетали мимо огромного круглого зала, наполненного людьми, лежащими неподвижно на больничных койках. В основном это были старые мужчины и женщины. Глаза их были закрыты. На следующих этажах картина повторялась. Большие залы, полностью заполненные койками с людьми. «Они живые?» – спросила Джессика, не отрывая от них глаз. «Разумеется». Улыбка Джоан искривилась. «В круг ваших обязанностей будет входить не давать образовываться пролежням и мыть их по графику. Что с ними? Скоро сама поймешь». Наконец лифт остановился. Джоан и Джессика вышли из него и оказались у двери, на которой была табличка «Доктор Левис». Джоан поднесла руку с вживленным чипом к двери, и они услышали голос из встроенных в дверь динамиков. «Джоан, вы как раз вовремя. Заходите». Электрический замок щелкнул, и дверь открылась. Женщины зашли внутрь и оказались в богато отделанном красным деревом, не лишенном уюта, просторном кабинете. За столом сидел мужчина лет 40. Джессика догадалась, что это его хозяин, доктор Левис, поскольку он сидел в черном врачебном костюме. Напротив него, в инвалидном электрическом кресле, сидел белокожий старик с большой блестящей лысиной. На вид ему было лет 80. «Сэр, разрешите представить вам нашу новую медсестру». Доктор привстал, указывая рукой в сторону Джессики. «Джессика», – подсказала Джоан, и ее улыбка стала еще больше, превратившись в звериный оскал. Да, Джессика, она будет ухаживать за вами, пока ваше тело будет находиться у нас. Она мне нравится, усмехнулся старик, оглядывая с ног до головы молодую женщину похотливым взглядом. Ну и славненько, обрадовался доктор, потирая руки и усаживаясь обратно в кресло. Как раз сейчас проходит собеседование новый кандидат. Доктор провел по экрану своего ноутбука пальцем, смахивая картинку. И трехмерное изображение появилось посреди комнаты. На нем была симпатичная блондинка, одетая в деловой юбочный костюм сочного бордового цвета. Она сидела за офисным столом, закинув ногу на ногу. Напротив нее сидел молодой человек с взлохмаченными волосами и светлой кожей, на вид лет 20. Он заметно нервничал, это было видно по его ерзанию на кресле. «Чем мы можем вам помочь, Бен?» – спросила девушка мягким, успокаивающим голосом с улыбкой один в один схожей со скалом Джоан. «Хочу купить машину», – начал запинаясь Бен. «Какую машину?» «Дорогую. Ягуар последней модели с батареей на 300 кВт-час и разгоном до сотни за 3,5 секунд. Какая стоимость данного авто?» «О, 120 тысяч баксов. Мне придется выплачивать кредит за нее 10 лет». «Поняла. Машину за 120 тысяч долларов». «Да, хочу проснуться с уже выплаченным кредитом и тачкой в гараже». «Ваш запрос отправлен на одобрение», – сообщила оператор. «Ответ поступит в течение 2-3 минут». Нервозность молодого человека возросла. Его нога дергалась так, что лежащая на ней рука подпрыгивала. Лицо стало красным и покрылось потом. «Как вам такое тело?» – спросил доктор Левис у старика. «Молодой, здоровый, возраст 22 года». «Отлично, подходит», – потирая руки, ответил дед. «10 лет молодости». «Итак, 10 лет молодой жизни в его теле вам обойдется в 20 миллионов долларов», – сообщил доктор. «Идет», – одобрительно кивнул старик. «В таком случае подпишите договор и оплатите». Левис подвинул к нему ближе терминал оплаты. Дед поднес руку к желтому считывателю. Прозвучал сигнал одобрения операции. «Отлично! Договор подписан, деньги поступили». На трехмерном изображении было видно, как на экране монитора блондинки появилась информация об одобрении и поступившей оплате. «Поздравляю вас, одобрение поступило. Вы получите машину последней марки Jaguar с уже выплаченным кредитом в обмен на аренду вашего тела сроком на 10 лет», сообщила девушка со все той же улыбкой. «Пожалуйста, приложите вашу руку к желтому считывателю». Молодой человек сиял от счастья и приложил руку к терминалу. Прозвучал сигнал одобрения операции. «Прекрасно, договор подписан. Сейчас за вами придет специалист». Доктор Левис коснулся пальцем экрана, и изображение пропало. «Ну что, сэр Тернер, пройдемте в процедурный кабинет?» Он встал и пригласил жестом двигаться в сторону стеклянной раздвижной двери, расположенной справа от его стола. Старик коснулся пальцем тачпада на ручке кресла, и инвалидная коляска пришла в движение. Через пару секунд дверь перед ним отворилась, и он въехал в белый кабинет. Доктор и женщины последовали за ним. Внутри стояла металлическая койка с матрасом, подушкой и простыней. Рядом с ней располагалось оборудование, напоминающее МРТ и аппарат искусственной вентиляции легких. В кабинет вошли двое крепких санитаров, которые достали старика из коляски и аккуратно уложили на койку. И снова вышли. «Сэр Тернер, я введу вас в искусственную кому. Для этого я поставлю вам укол. За вас будет дышать аппарат искусственного дыхания», – сообщил доктор. «Отлично, доктор, колите», – поторапливал его дед. «Это будет не больно». Он надел на морщинистую голову маску для вентиляции легких и ввел в вену лекарство. Препарат подействовал моментально. Водянистые глаза старика закрылись. В это время в кабинет вошла незнакомая Джессики медсестра. «Тело готово», – сообщила она. «Отлично, ввозите», – ответил доктор. В кабинет везли того самого Бена, которого буквально несколько минут назад Джессика видела на трехмерной проекции. Он лежал неподвижно на койке, глаза закрыты, на лице маска от аппарата искусственного дыхания. Его подвезли с другой стороны оборудования, похожего на МРТ. «Ну что ж, у нас все готово, приступаем», – сообщил доктор. Он приложил руку к экрану аппарата, и тот ожил. Светящиеся барабаны с обеих сторон оборудования разложились на отдельные сегменты и разъехались дальше от центра, оставаясь расположенными по кругу. Затем они выехали вперед, закрывая полностью головы двух пациентов, и начали быстро двигаться по окружности со звуком работающего пылесоса. Аппарат сканирует мозг сэра Тернера и записывает всю информацию в мозг молодого тела, полностью воспроизводя его личность и воспоминания, пояснил Джессики доктор. Далее аппарат вытягивает душу и также переносит ее в новое тело, не убивая хозяина. «А как же воспоминания, личность и душа молодого человека?» – спросила Джессика, пребывающая в шоке от увиденного. «Мозг человека очень емкий и может поместить сотни человеческих воспоминаний. Поэтому мы загоняем воспоминания мальчика в определенный участок мозга, как бы архивируем и подавляем личность вместе с душой, чтобы они случайно не проявились». Через несколько минут вращение и вместе с ним гул прекратились. Барабан собрался в единое кольцо и вернулся в исходное положение. «Все прошло успешно», – сообщил доктор. «Пора будить необычайно помолодевшего сэра Тернера». С этими словами он ввел в вену молодого человека препарат. Где-то через минуту он открыл глаза, щурясь, привыкая к яркому свету. «С новым днем рождения, сэр Тернер! Добро пожаловать в молодое тело!» – поприветствовал доктор. Молодой человек вытянул перед собой руки и внимательно их осмотрел. Затем приподнялся и оглядел всего себя. Поднял сперва одну ногу, затем вторую. Его лицо озарила блаженная улыбка. Глаза сияли. «Я вновь молодой и могу ходить!» – воскликнул он. Тернер повернулся на кушетке, опустил ноги на пол и попытался пойти, но начал падать. Доктор подхватил его. «Осторожно, сэр, действие лекарства еще не закончилось, и вам надо попривыкнуть к новым ногам». «Да-да, вы предупреждали меня, доктор», выпрямившись и уже самостоятельно стоя, проговорил Тернер. Через пару минут он освоился и уже спокойно ходил по кабинету, приплясывая. «Мы внесли коррективы в ваш электронный паспорт, сэр. Теперь по всем документам вам 22». «Спасибо, доктор», он крепко пожал ему руку. «Увидимся с вами через 10 лет, сэр». «Да, целых 10 лет!» – торжествовал Тернер. «Джон вас проводит. Хорошей и счастливой вам жизни, сэр!» «Господин Тернер, я провожу вас!» – улыбалась Джон, показывая жестом в сторону двери. «Только после вас, миледи!» – заигрывая, проговорил Тернер. Джон пошла первой, а Тернер догнал ее и шлепнул ладонью по упругим ягодицам. Джон резко повернулась. На ее лице пылал гнев, который тут же сменился на знакомую Джессике улыбку. «А вы шалун, сэр Тернер», – проговорила Джон. «Не то слово», – усмехнулся он. «Как давно этого не делал?» Они вышли из кабинета. «Итак, Джессика, вам следует переодеть тело сэра Тернера в эту одежду для пациентов». Доктор указал на сложенную рубашку и штаны. «Вставить катетер для отвода мочи и подключить к аппарату для вывода кала». «Читал вашу характеристику. Вы были одним из лучших студентов в колледже». «Да, все сделаю, доктор Левис». «Ну и чудненько. Затем перевезите его на 73-й этаж. Все пациенты на этом этаже ваши. Джоан вам все остальное покажет. Вывозите пациента не через мою дверь, а через эту». Он указал на дверь, через которую ввозили Бена и заходили санитары. «Слева лифты». «Я все поняла, доктор». «Меня ждет следующий богатый клиент. Если понадоблюсь, то пишите с вашего смартфона. Мои контакты уже добавили в него. Хорошего дня, Джессика. И добро пожаловать в корпорацию Нейрон, дарующую людям счастье». Последние слова он произнес с особым торжественным выражением, разведя руки в стороны. «И вам хорошего дня, доктор». Он вышел из кабинета, а новоиспеченная медсестра приступила к переодеванию дряхлого тела старика.